Замкнутый круг. Возвращаясь к предыстории того, что случилось в Колпашеве, думаю, читателям теперь понятно, как глубоко ранили меня подозрения в том, будто бы я отдал приказ ликвидировать могильник на берегу Оби. Когда мне сообщили об этом ЧП, первым душевным порывом было, конечно, стремление мчаться, лететь на место происшествия, чтобы овладеть ситуацией и постараться как-то легализовать случившееся. Но неудача с нарымом была весьма чувствительной. К тому же, за 2 года, прошедшие с тех пор, стало все отчетливее проясняться, что работа по реабилитации жертв культа личности сворачивается. Первым мне позвонил и сообщил о случившемся в Колпашеве начальник областного управления КГБ. Я спросил у него, что это за могильник. Ответ был расплывчатым. Пока трудно сказать что-то определенное. Может быть, этот могильник связан с захоронением белогвардейцев, дезертиров. А возможно, и скорее всего, это репрессированные 37-го года. Но у нас нет никаких документов на этот счет. Мы уже все пересмотрели. Архивные дела репрессированных держали на крепком замке от партийных комитетов. Ко мне порой обращались коммунисты, требовавшие ознакомить их с делами родственников, погибших в 30-е годы. Но я ничем не мог помочь. Не было даже возможности поставить вопрос о том, чтобы ознакомиться с делом 1937 года, касавшимся моей семьи. Существовал твердый порядок. О всех нестандартных ситуациях, особенно о происшествиях, имеющих политические аспекты, необходимо немедленно докладывать в ЦК. Между тем, вопрос был архисерьезный, и я, не мешкая, позвонил Суслову. Однако ничего не успел сказать. Суслов перебил после первых же слов. «Я в курсе дела. Мне уже известно об этом от товарища Андропова. Стало ясно, что областное управление КГБ сперва доложило наверх по своей линии, своему непосредственному начальству, и уже только потом проинформировало обком партии». Суслов между тем продолжал. «Вам позвонят из КГБ. Это не дело партийного комитета». Действительно, вскоре состоялся телефонный разговор с Андроповым. Он тоже был необычайно кратким. «Мне известен ваш разговор с Михаилом Андреевичем», — начал председатель КГБ. «Этим происшествием занимаемся мы и только мы». Затем в точности, с небольшим нажимом, повторил фразу Суслова. «Это не дело партийного комитета». Иными словами, моя попытка как-то вмешаться в ситуацию, попытаться разобраться в ней, была пресечена самым решительным образом. Всеми спецработами занимался КГБ. Обком к этому никакого отношения не имел. Пишу об этом вовсе не в оправдательном наклонении. Повторяю, что у меня были намерения лететь в Колпашево, и в этом случае развитие событий могло быть иным. Но меня отстранили от этого дела. Легко сегодня упрекать в тех или иных поступках прошлого. Я много пережил и передумал в те беспокойные майские дни 1979 года. Оказавшись совершенно беспомощным в случае с Колпашевым, мысленно вновь и вновь возвращался к идее создания мемориала в Нарыме, чтобы тревожить людскую память, не дать совсем угаснуть святому делу, начатому на 20-м съезде партии. Да, Суслов очень хорошо знал мои настроения. Между прочим, через какой-то период времени мне начал звонить из международного отдела ЦК Пегов, который все настойчивее заводил речь о моем переходе на дипломатическую службу, о том, чтобы направить меня послом в одну из хороших стран. Но я, как уже говорилось, категорически отказался уезжать за границу, о чем написал лично Брежневу, остался работать в Сибири. Потом наступили интересные перестроечные времена. Я в ЦК партии вел секретариат, занимался конкретными практическими делами, участвовал, конечно, в выработке нового политического курса, включавшего, разумеется, и полную реабилитацию жертв культа личности. И было очень обидно, когда незнающие всего люди, соответственно, настроенная пресса, начали приписывать мне колпашевское дело, сокрытие сталинских злодеяний. Между прочим, никаких документов, касающихся происшествия в Колпашеве, я никогда не видел. Лишь спустя много лет неожиданно выяснились некоторые подробности. Когда газета «Правда» в 1988 году впервые опубликовала сообщение о смытом в Обскую воду захоронении времен культа личности, мне, работавшему в ту пору в ЦК, рассказали, что в Комитете госбезопасности была создана специальная группа, занимавшаяся колпашевским событием. Принципиальное решение приняли где-то наверху, и оно, безусловно, носило политический характер. Но его скрыли даже от местных партийных органов, а привести в исполнение в служебном порядке приказали чекистам в условиях полной секретности. Ясно, что столь печальный исход колпашевской истории сегодня, в условиях гласности, новых оценок определенных периодов прошлого был бы совершенно другим. Те же чекисты вместе с населением Колпашева организовали бы перезахоронение погибших, независимо от того, кто они были, по какую сторону политических баррикад находились. Но тогда принятое решение соответствовало атмосфере в обществе. Давайте смотреть шире. Работники госбезопасности выполняли указания, исходившие из высшего эшелона власти, каковым в то время являлось Политбюро ЦК КПСС. Но непосредственно на заседании Политбюро никаких решений на этот счет не принималось. Если бы вопрос обсуждался коллективно, то, во-первых, он мог бы решиться совсем иначе, а во-вторых, о таком обсуждении теперь наверняка стало бы известно. Значит, все обговаривалось устно в одном-двух кабинетах. Вдобавок, такая манипуляция оказалась возможна не только из-за отсутствия гласности. Это был хотя и частный, но очень яркий, я бы сказал, символический пример того, к чему может привести сосредоточение в одних руках партийной и государственной власти. И он раскрывает саму суть, сердцевину сложившейся еще при Сталине, системы партийно-государственного управления. Но, пожалуй, самый сильный, самый крупный пример такого рода последних лет – это келейно принято решение о вводе войск в Афганистан. Именно келейно. Но в сознании людей вина лежит в целом на правящей партии, хотя решение это принимали даже не все члены ее высшего руководства. Но с подобными ситуациями мы сталкивались и в период перестройки. Многие важнейшие, судьбоносные для страны решения принимались без фактического участия партии, однако в сознании людей они связаны именно с КПСС, потому что Горбачев – ее генеральный секретарь. Так, в частности, произошло с принципиальнейшим вопросом о переходе к рыночным отношениям, с повышением цен, чтобы вернуть доверие народа, завоевать его симпатии. Коммунистическая партия должна была выступать на общественной арене как самостоятельная политическая сила, не связанная обязательствами по отношению к государству. Это понимали многие коммунисты. Не случайно, не раз они поднимали вопрос о целесообразности совмещения должностей генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР. Здесь я хочу рассказать о заседании Политбюро перед 28-м съездом партии. В том составе оно было последним и, теперь можно сказать, прощальным. Мы собрались за городом, в Новоогареве, в 6 часов вечера, а разъехались где-то к полуночи. Обсуждались все вопросы, связанные с открытием и работой съезда, а также кадровые варианты. В том числе был обмен мнениями о том, надо ли совмещать должности генсека и президента. Михаил Сергеевич попросил выступить на эту тему каждого. Все высказались за совмещение, что явно соответствовало намерениям Горбачева. Я однозначно сказал, что возражаю против совмещения. Президент одно, а энергично, инициативно действующий генсек другое. Причем я сказал, что Горбачев должен остаться генеральным секретарем, а президентом народ изберет другого. Разумеется, я понимал, что в вопросе о разделении высших должностей останусь в одиночестве, и что это не может не повлиять на отношение ко мне со стороны Горбачева. Однако кривить душой не мог, чего бы мне это ни стоило. Эту позицию разделяли многие. Именно вопрос о совмещении Горбачевым двух высших постов неоднократно поднимали коммунисты на собраниях, на страницах печати, в письмах в ЦК. Напомню, этот вопрос очень серьезно обсуждался на пленуме ЦК в мае 1991 года. Не имеем ли мы здесь дело попросту с легализацией того положения, которая негласно существовала раньше, когда один человек в Политбюро, в данном случае Суслов, якобы от имени партии, мог поручить КГБ уничтожить могильник жертв сталинщины, скрыть это решение от партийных органов, а вся вина за случившееся была возложена на коммунистов. Не возникает ли здесь ситуация Понтия Пилата, при которой Пилат ссылается на Понтия, Понтий кивал на Пилата, а Иисуса тем временем отправили на Голгофу, к распятию?